Глава третья. Управление управлениями. Как только Артур Верховцев и Аня Волкова оказались внутри, за дверью стали происходить удивительные вещи. Где-то на первом этаже захлопали двери, по лестницам, ведущим на второй этаж, затопали люди. В коридоре началось движение, послышались разговоры. А уже через минуту в помещении, куда они забежали, включился яркий свет. Они оглянулись и ахнули. Перед друзьями предстал огромный кабинет со множеством офисных столов и стульев, мягких кресел и даже диванов. Людей не было видно, однако совсем неподалеку отчетливо слышались женские голоса. «Похоже, все там», — Аня показала рукой на небольшую дверь, что вела в соседнее помещение. За дверью раздавался звонкий смех. «Вот же попали», — с досадой проговорил Артур и покосился на входную дверь, возле которой в коридоре тоже шла оживленная беседа взрослых людей. «Спрячемся?» — опять полушепотом спросила Аня и ловко юркнула за шкаф рядом с дверью. Артур тотчас последовал ее примеру. За шкафом друзья притаились и стали наблюдать. Отсюда, из укрытия, весь кабинет хорошо просматривался. Он казался просто огромным. Потолки были настолько высокими, что, пожалуй, здесь мог бы поместиться еще один этаж. Вдоль стены, что была напротив входа, располагались окна. Они занимали пространство почти от самого пола и до потолка. Несмотря на свой размер, окна не пропускали большого количества света внутрь помещения. Пыльные и грязные стекла кое-где были покрыты паутиной, а белые стены между ними были изрезаны толстыми черными трещинами, тянущимися сверху вниз. Их прикрывали высокие рекламные баннеры с цветными надписями. «Управление управлениями и подуправлениями города Мерт», тихо прочитала Аня надпись на одном из них. «Прикольно. Я как раз не хотел петь на сцене», — наигранно весело сказал Артур, хотя надпись ему не пришлась по душе. «Интересно, зачем мы здесь?» Аня беспокойно затеребила пояс на своем школьном платье. «А может...» — начал был Артур. Не успел он договорить, как дверь в соседнее помещение резко открылась, и весь кабинет почти мгновенно заполнился работниками. Они шумно разошлись по своим местам. «Артур, смотри, что она делает!» Округлила глаза Аня, показав на высокую светловолосую женщину, что сидела за столом недалеко от шкафа. Та, гордо подняв голову, брала со стола по несколько бумажек с графиками и таблицами и аккуратно, в несколько приемов, разрывала их на мелкие кусочки. Затем она брала чистые листы, чертила на них такие же графики и таблицы с цифрами и буквами, смотрела на них и вновь серьезным лицом превращала листы в гору мусора. «Какой в этом смысл?» «Люди часто делают бессмысленные вещи, а нужно всего лишь вовремя остановиться и трезво взглянуть со стороны на то, что делаешь и зачем», — проговорил в ответ ангел-хранитель. «А какой в этом смысл?» Еле заметно махнула Аня рукой на другую светловолосую девушку, в очках с очень толстыми стеклами и со старой вязаной шалью на плечах. Совсем еще юная особа, не поднимая глаз, неотрывно работала с документами и постоянно бормотала что-то себе под нос. Что она бормотала, было, конечно, не слышно. Но иногда она громко вскрикивала, показывая недовольство работой. «Она жалуется на свою работу и продолжает работать. Вот странное», — хмыкнул Артур и осекся. Он вспомнил, как его папа тоже жаловался на свою работу, пока недавно не сменил ее. Аня хотела ответить Артуру, но не смогла. В кабинете вдруг раздался дружный хохот, от которого зазвенело в ушах. Даже слова ангела-хранителя было невозможно разобрать. Несколько девушек у окон громко смеялись и обсуждали своих знакомых. В руках у них были сигареты, а в отражении большого зеркала, что стояло сбоку на полу, на их месте кривлялись старушки. «Фу, какие гадости они говорят!» Вырвалось у Ани Волковой, за что она сразу получила щелчок от равновесных сил, поперхнулась и кашлянула. Сотрудницы управления одновременно посмотрели на шкаф и хотели что-то сказать, но не успели. В кабинет неожиданно вбежала худенькая женщина в ярко-красном брючном костюме и принялась громко кричать. Артур Верховцев в растерянности вжался в стену. Лицо ее было ему знакомо. Она выглядела так, как женщины с колючими глазами из его сна. Она выкрикивала ругательства в адрес своих подчиненных, яростно размахивая белыми бумажными конвертами, которые красиво переливались волшебным серебристым цветом. «Как вы могли это допустить? Как? Ни один ребенок не должен получить этот конверт! Какие же вы глупые, глупые, вы все глупые!» Со всей злостью она топала ногами по полу и в чем-то обвиняла других сотрудников управления управлениями. Конверты постоянно падали на пол. Женщина в красном раз за разом поднимала их, от этого злилась еще больше, еще громче кричала. Однако слова ее было сложно разобрать, так как она сильно картавила. Работницы, что еще секунду назад весело смеялись, вжали головы в плечи и старались не двигаться, словно провинившиеся дети. «Смотри!» — изумленно прошептала Аня, показывая на большое зеркало в углу кабинета. В отражении, где еще минуту назад кривлялись старушки, теперь плакала маленькая девочка в красном платьице и с косичками на голове, а во рту у нее была обычная пустышка. «Надо выбираться отсюда!» — нахмурился Артур, прикидывая, как выйти, не привлекая к себе внимания. Едва он вознамерился попасть в коридор, представился удобный случай. Женщина в красном костюме, громко топнув ногой, направилась в отдельный кабинет. Зайдя в него, она со всей силы хлопнула дверью, отчего с потолка отвалилось несколько солидных кусков штукатурки. Остальные же работницы, как ни в чем не бывало, вновь удалились в соседнее помещение, где отдыхали несколько минут назад. Осторожно выбравшись из своего укрытия, Аня первой рванула к входной двери и чуть не упала, поскользнувшись на блестящем конверте, одиноко лежащем на полу. «Хватай его!» «Но это же не наши!» В это мгновение на конверте появилась еле заметная надпись. «Артуру Верховцеву». «А вот и наши!» — просиял Артур и быстро поднял с пола находку. Через 10 секунд друзья практически бесшумно закрыли за собой входную дверь без таблички, еще через 10 секунд подбежали к лестнице, что вела на первый этаж, еще через 10 секунд буквально слетели вниз по ступенькам. В кармане у Артура ютился бумажный конверт.